Летний вечер в кои веки, без заботы и суеты, голубые входят реки под зеленые мосты, и синя тенистые купы, липы в сполохи тума, лавры белые уступы золотыми пополам, колокольни позолота, как горящая свеча, память Симона Зелота совершается сейчас. В храме свет кадила диакон, дымный сладкий аромат, не вечерний свет ураки, преподобный в пеленах, свод уводит вы святую, в Русь святую в облака, одесную Иошую, лет и синяя река. Силуэты недвижимы, тропари на третий глаз, только здесь несокрушима слово божественная власть. Вверх и вниз горе и долу, и за синий окоем, ницы к горнему престолу, мы летим, идем, живем. Все темнее гаснет вечер около стареньких домов, приглашают человече, самовар давно готов, приглашают человече, самовар давно готов.